Глава 21. Об отличных стаканах господина канцлера. Я подошла к столу, налила в пустой стакан воды и так же, как Арман, залпом ее выпила. Вот только, судя по состоянию канцлера, ему сейчас не помешало бы выпить нечто иное. «Может, у тебя есть что-нибудь покрепче?» Он медленно открыл глаза и посмотрел на меня. «Извини, я не хотел, чтобы ты стала свидетельницей этой сцены». Оттолкнулся от стола и добавил. «Тебе лучше уйти». «Да». Я поняла, что он решил отгородиться от меня и оставить все как есть. На душе стало горько и как-то гадко. «Ладно, как знаешь, но не нужно допускать, чтобы твое прошлое уничтожило твое настоящее. И, пожалуй, стоит подумать о том, что эта стерва не зря появилась в Эфроне здесь и сейчас». И я замолчала, осененная догадкой. «Как-то ведь она нашла путь к твоему кабинету. Меня слуга привел, а ее кто? К слову, сама я обратный путь не найду. А где твоя охрана?» Я нахмурилась. «Кажется, стражи стояли перед дверью, когда я пришла. Или каждый встречный поперечный может без проблем к тебе в кабинет вламываться?» Соображал Арман быстро. Он тут же направился к двери и резко ее открыл. Я поспешила за ним следом, и никаких гвардейцев там не увидела. Канцлер тут же вернулся в кабинет и на что-то нажал на столе. «Будет лучше, если ты пока останешься здесь и...» Договорить он не успел. В комнату начали заходить гвардейцы. Их старший быстро оценил ситуацию и выстроил свою пятерку солдат перед канцлером на вытяжку. «Нужно срочно найти жену посла Антема, графиню Шарлотту Анхорман, и мягко задержать. Конвой у моей двери пропал. Нужно его тоже найти. Постарайтесь быстро и без лишней огласки. Предупредить всех гвардейцев, чтобы удвоили бдительность», — раздавал Арман лаконичные приказы. Как только они ушли, в кабинете появился лакей. «Ларс, подключай к поискам графини свою гвардию. Почему-то я уверен, что до залов, где королева проводит свой вечер, Шарлотта не дошла». Отсыпал он очередную порцию приказов. «Она не могла уйти далеко. Прошло не больше 5 минут», — вмешалась я. В этот момент дверь кабинета снова открылась, и в нее почти вбежал запыхавшийся гвардеец. «Господин канцлер, стало известно, что графиня вошла в крыло дворца, где обитает принц, а мы не можем туда попасть без его разрешения». «Анна, оставайся здесь, а я...» «Ну уж нет», — решительно заявила я, для убедительности схватила стакан, из которого пила, и, крепко сжав, со стуком опустила его на стол. «Я пойду с тобой». Копившееся в душе недовольство происходящим, агрессия и неудовлетворенные желания требовали действия. Я даже представить не могла, что сейчас спокойно останусь в кабинете и буду чего-то там ждать. Оставить меня на месте можно, разве что связав по рукам и ногам. Что-то такое по моим глазам прочел и Арман, потому нервно дернул шеей и сквозь зубы произнес: «Еще и с тобой пререкаться мне точно некогда. Пошли!» И широкими шагами проследовал на выход из кабинета. До крыла принца мы, правда, не дошли. Увидели графиню раньше. Она шла нам навстречу и как-то странно улыбалась. А стоило ей подойти ближе, как она расхохоталась. И этот смех, леденящий поземкой, прокрался в душу, заставляя внутренне сжаться. Так люди не смеются. «Одержимая!» — прошелестело среди гвардейцев, которые следовали за нами. Непроизвольно я сильнее сжала кулаки и поняла, что так и продолжаю держать в руках тот самый стакан. Надо же, прямо сроднилась с ним. Графиня тем временем остановилась, нечеловеческим движением склонила голову на бок и, улыбнувшись еще шире, достала из поясной сумочки маленький револьвер. После чего, продолжая улыбаться, направила его на нас и, вглядываясь в наши напряженные лица, начала медленно целиться то в одного, то в другого. Наконец, выбор одержимой остановился на канцлере, и ее глаза блеснули яростным восторгом. Она хмыкнула и нажала на спусковой крючок. Одновременно с этим случилось сразу несколько событий. Один из гвардейцев оттолкнул канцлера с линии огня и загородил его собой. А я, переполненная праведным возмущением, гневом и безумным страхом за Армана, изо всех сил метнула стакан, который держала в руке, в эту ненормальную. Показалось, что на несколько ударов сердца время остановилось, превратилось в тягучий кисель, а потом послышался мужской стон, женский вскрик и звук падающего тела. Растерянно, с бешено бьющимся сердцем, оглядывая представшую передо мной картину, я не сразу осознала, что стонал раненый в плечо гвардеец, а упала почти так, как стояла графиня. В шоке от произошедшего я почему-то не могла сдвинуться с места, только смотрела и хлопала глазами. Раненого тут же перехватили гвардейцы и начали оказывать ему помощь. Арман же подошел к графине, около которой в нерешительности топтались другие гвардейцы. Револьвер из ее руки уже забрали, но почему-то что-либо делать дальше не торопились. Она лежала без чувств, широко раскинув руки, а прямо посередине ее лба наливалась огромная шишка. «А у тебя меткий бросок», — задумчиво проговорил Арман. И я, наконец, отмерла. «А у тебя крепкий стакан и одержимая бывшая жена. Они встретились и явно остались недовольны друг другом», — пробормотала я и подобрала так и не разбившийся снаряд, который подкатился к моим ногам. Арман остро глянул на меня, на стакан в моих руках и начал отдавать быстрые распоряжения относительно Шарлотты. Связать и немедленно отвезти в монастырь, чтобы изгнать из нее духа изнанки. «Анна, будет лучше, если ты вернешься в мой кабинет», — посмотрел он на меня. «С тобой пойдут двое гвардейцев. Можешь ничего не опасаться». «А ты?» «А мне нужно понять, откуда Шарлотта вышла такая красивая». Арман посмотрел в ту сторону, откуда она появилась. «Я с тобой». Тут же заявила я и покрепче сжала стакан. От канцлера это движение не укрылось. «Ты как?» «Нормально», — недоуменно ответила я. «Это ты как? Тебя точно не ранили?» Я лихорадочно его оглядывала, но не находила повреждений. «Со мной все хорошо», — напряженно улыбнулся он и попытался аккуратно забрать из моих рук стакан. «Ага, сейчас. Этот снаряд совсем недавно спас кое-кому жизнь, так что он пока побудет со мной». Арман посмотрел на мои упрямо сжатые губы и вздохнул. «Хорошо, только вперед, не лезь. Уверен, мы там ничего не найдем, но проверить нужно». «А как Шарлотта стала одержимой? Похоже, ей тоже дали поддержать тот артефакт. Только ты ведь говорил, что никто больше такие штуки во дворец пронести не сможет». Спросила я, следуя за Арманом на территорию дворца, где начиналось крыло принца. Охрана, которая стояла при входе, без вопросов нас пропустила, как и следовавших за нами гвардейцев канцлера. «Говорил, и от своих слов не отказываюсь. Похоже, этот артефакт появился во дворце до того, как я обновил систему защиты», с едва скрываемой досадой ответил Арман. «А что это за система защиты, которая реагирует на темные артефакты? Мне стало по-настоящему интересно». «Это государственная тайна». «Такая же, как та, что ты мне так и не раскрыл?» Арман остановился перед первой дверью на территории принца и покосился на меня. «Да». И толкнул дверь. Войдя в какую-то гостиную, он на мгновение замер, а потом решительно произнес. «Это произошло здесь». Я вошла следом и огляделась. «И как ты это определил? Вроде бы никаких пентаграмм тут нет, следов проведенного ритуала тоже». «Ритуал занял бы гораздо больше времени, чем понадобилось Шарлотте, чтобы стать одержимой». Проигнорировал он мой первый вопрос, обернулся, чтобы дать распоряжение своим гвардейцам, но внезапно склонился в поклоне. Я тоже оглянулась и увидела принца Карлайла в окружении своей свиты. Был там и Леонардо, который разглядывал меня с особенным интересом. «Что здесь происходит?» — чуть жеманно вопросил принц. Я посмотрела на Армана и поняла, что ему ну очень не хочется при всех распространяться о произошедшем, и деликатно сама спрятала руку со стаканом за спину. «Мы ищем леди Шарлотту Анхорман, ваше высочество», — наконец ответил он. «Кто это и почему вы ищете ее здесь?» — удивился принц Карлайл. «Это жена посла Антема. Поступили сведения, что она находится в вашем крыле». «Глупости! Я эту леди в глаза не видел! И зачем вы искали ее в такой странной компании?» Оглядел он меня и гвардейцев канцлера. «Ваше высочество, я буду рад вам об этом рассказать в более подходящее время. Ее величество уже давно вас ждет. Королева интересовалась, почему вы манкируете ее вечером». «Да? Что ж, хорошо, расскажете потом». Принц понял, что эти сведения не предназначены для широкой публики, которая его сопровождала, и собрался уже уходить, как вдруг вопрос задал Леонардо. «Господин канцлер, а что с вами делает леди Анна Анширан?» Принц заинтересованно на меня посмотрел, но пересекся взглядом с Арманом и внезапно произнес. «Ах, Леонардо, ты ни о чем, кроме дамы, думать не можешь. Пойдем, матушка уже меня заждалась». И вся честная компания покинула гостиную. После минутного молчания, во время которого Арман задумчиво буравил взглядом закрывшуюся дверь, а я не решалась прервать его размышления, он произнес: «Пойдем». И предложил мне руку, чтобы я на нее оперлась. «А куда, если не секрет?» «Не секрет», — невесело усмехнулся Арман. «В мой кабинет». «Хорошо, но знаешь, если после всего случившегося ты мне не расскажешь, что так рьяно скрываешь, то это будет настоящим свинством». Я была уверена, что теперь по дворцу поползут шепотки о том, что я новая фаворитка канцлера, но что-либо изменить была не в силах, потому старалась постигать дзен. И крепко зажатый в руке стакан почему-то этому очень способствовал. До кабинета мы дошли молча. У двери остался удвоенный конвой гвардейцев. «Может, ты отдашь мне свое страшное оружие?» — Стоило войти, устало спросил Арман. «Зачем?» — удивилась я. «Налью тебе водички». Он взялся за мой стакан. «Не надо! Я не хочу!» — потянула я свой снаряд на себя. «Анна, не глупи!» — попытался отобрать его Арман. «У тебя стаканов, что ли, больше нет?» Не отдавала я снаряд и даже начала пыхтеть, пытаясь его отстоять. «В твоих руках он вызывает у меня беспокойство». «Не нужно беспокоиться. Считай, что с ним я чувствую себя уверенней». «Хорошо», — внезапно сдался Арман и как-то обреченно произнес: «Я темный жрец». «Кто?» — я не сразу осознала, что мы перешли от перетягивания стакана к откровениям. «Я темный жрец», — громче повторил Арман, сверкнув глазами. «Ага», — кивнула я. «Это все?» «А нужно что-то еще?» Его брови подскочили вверх. «В смысле, у тебя не отрастают хвост, рога, копыта, шерсть? Не знаю, что еще. Может, у тебя периодически просыпается желание убивать младенцев и пить кровь убиенных девственниц? В полнолуние клыки появляются. Ты теряешь разум и рвешь на куски всех, кто попадается на пути?» Арман смотрел на меня широко раскрытыми глазами, и я поняла, что переборщила с предположениями. «А ведь это я еще и не начала». «Нет, ничего такого». Наконец отмер он. «Тогда ладно, на вот, налей себе водички», — протянула я ему стакан. Уж очень ошарашенным Арман выглядел. Он мотнул головой, отодвигая мою руку. «Анна, я темный жрец», — глядя мне в глаза, повторил он, и принялся растолковывать, как маленькой. «Я могу призвать души умерших в тела живых. Могу приказать им разорвать на части любого. Могу такое, что волосы становятся дыбом». Я вздохнула. На самом деле я и сама думала о том, что он может быть темным жрецом. Разговор в храме с кардиналом на это намекал, да и кое-какие мелочи тоже. Но Арман так скрывал это, что я решила, что у него все гораздо хуже. Наверное, для жительниц этого мира его признание действительно стало бы шоком. Но я, пусть и по телевизору, и из книг, но знала о гораздо более ужасающих зверствах, которые творили самые обычные, неодаренные люди. Одна бомба, сброшенная на Хиросиму, чего стоит? А фашистские концлагеря? А бесчеловечные опыты, которые там ставили на людях? Все ведь зависит не от дара или возможностей, которые имеет тот или иной человек, а от того, как он их применяет. А я уже успела неплохо узнать канцлера, чтобы понимать, что он не садист и не моральный урод, чтобы издеваться над людьми, и не станет использовать свой дар во зло. Я тоже многое могу, например, взять ружье и расстрелять всех встречных, но ведь не делаю этого. Вздохнула я и погладила по щеке сбитого с толку таким ответом Армана. Внезапно он крепко меня обнял, прижал к себе и тихо проговорил куда-то мне в волосы. «Анна, ты так нестандартно на все реагируешь, что я с тобой скоро поседею». «Надеюсь, что не скоро», — улыбнулась я. «Хотя седина тебе пойдет». Я посмотрела ему в глаза. «Шарлотта вытравила плод, потому что не хотела, чтобы ее ребенок стал темным жрецом». «Да», — помрачнел Арман и холодно добавил. «Она считает, что такие, как я, размножаться не должны». «Боги, какая же она дура!» Я снова погладила его по щеке. «Согласен». Краешком губ усмехнулся он, но она выросла в радикально мыслящей семье и вышла, как вышла. «Почему же ты на ней женился?» «Был молодой, дурной, влюбился по уши». «А я подумала, что теперь знаю, откуда растут ноги у его циничных высказываний о браке, хотя это общая философия этой эпохи. А первая жена? Как вышло, что она упала с башни?» «Если уж зашел такой разговор, то лучше узнать все сразу, а не отрезать от болезненного места по кусочку». «Случайно. Нам тогда по 17 было. Договорной брак. Она была влюблена в какого-то виконта, а ее выдали замуж против воли. Я в подробности ее переживаний не вдавался. Сам был не в восторге от воли родителей и воротил от жены нос. В брачную ночь она, вместо того, чтобы нормально со мной поговорить, убежала наверх башни. Я последовал за ней. Она забралась на зубец, начала шантажировать тем, что бросится вниз, если не пообещаю, что не буду к ней приближаться без ее разрешения. Я согласился со всеми ее требованиями, лишь бы эта дуреха слезла. Я бы и сам к ней не пошел, если бы не долг перед семьей. Но ей не повезло. Накануне прошел дождь, камни были скользкими, и в последний момент, когда уже собралась спуститься на крышу, она поскользнулась и сорвалась вниз. Вот так глупо и закончилась моя первая женитьба. Бедный мужик, не везет ему с женами. Но меня волновал еще один вопрос. Насколько я понимаю, король в курсе, что ты темный жрец, и его все устраивает. «Скажу больше. Канцлеры нашего королевства всегда были темными жрецами», — усмехнулся Арман. «У нас есть несколько родов, которые поддерживают королевскую власть и являются ее опорой со времен Великой войны». Вот теперь и я по-настоящему удивилась. Арман забрал из моих ослабевших пальцев стакан и повел меня к диванчику.